Глава 79. Анна. Она подвела Лекси. Анна прекрасно это понимала. «Я не знала, как относиться к тому, что со мной случилось, и убедила себя, что у нас была случайная связь. Я считала, что так будет лучше для ребенка. Всякий раз, когда возникали эмоции, противоречащие выбранной установке, когда Анна оставалась наедине с мужчиной, и у нее сдавливала грудь, когда охватывал страх, потому что за спиной запирали дверь, когда чувствовала пары алкоголя в чьем-то дыхании, она старалась взять себя в руки. Много лет спустя, уже будучи взрослой женщиной, я увидела Эда и осознала, что ошибалась. Тело явно дало мне понять, что произошедшее между нами — не норма. Память меня не обманывала. Я просто спрятала свое прошлое в темный чулан. Она не сводила глаз с Лекси. Охватившие меня ощущения оказались настолько интенсивными, что я испугалась. Я стояла возле офиса твоего жениха и дрожала. А потом увидела, как к нему подошла ты. Ты выглядела такой милой, счастливой, так радовалась встрече, широко ему улыбалась, поцеловала его. Анна покачала головой. Я совершенно растерялась. Мужчина, у которого такая девушка, как ты, не может быть тем же самым человеком, которого я вижу в воспоминаниях. Лекси внимательно слушала. «У тебя на плече висела сумка с логотипом спортклуба, что находился недалеко от моего дома. Поэтому на следующий день я туда отправилась, не имея никакого четко разработанного плана. Я просто хотела узнать тебя получше, понять, почему ты встречаешься с Эдом, выяснить, какой он все-таки на самом деле». Как со мной могло такое случиться? Я не ожидала, что мы подружимся. У нее никогда не было близких подруг. Она общалась с коллегами по работе, с сестрой, с родителями одноклассников Люки. Но человек вроде Лекси появился в ее жизни впервые, и Анна считала, что это подарок небес. «Знаю, не следовало больше встречаться с тобой. Однако мне понравилось проводить время вместе. Знаешь, на что я надеялась? Что ты расстанешься с Эдом, а мы с тобой продолжим дружить». «Уверен, такой вариант привел бы тебя в восторг», — едко заметил Эд. «Я понимаю, что зря согласилась на участие в девичнике». «Ты так радовалась и так настаивала, чтобы я поехала. Я и сама хотела того же. В глубине души я все еще надеялась, что ошиблась в твоем женихе. Не могут же в нем уживаться две столь противоречивые натуры. Правда, когда мы приехали на остров, появилась новая информация. Меня настораживало, как Элеонора отзывается о брате». Кроме того, я услышала разговор Беллы и Робин о стриптизерше, которая знала Эда, и поняла, что дело не в моем разыгравшемся воображении. Мистер Толлок очень умен и хорошо умеет скрывать свою порочную сторону. «Твои заявления абсурдны», — заявил Эд. Его голос звучал даже слегка жалостливо. Он повернулся к сестре. «Ты знаешь меня лучше всех и понимаешь, что я никогда бы не поступил так с женщиной. Она пытается выставить меня монстром». Элеонора посмотрела на брата. Теперь она хорошо видела, как они похожи. Одинаковая форма носа, квадратный подбородок, широкие плечи. Все выжидающе смотрели на Элеонору. Эд слегка кивнул, подбадривая ее. Повисло напряженное молчание. Все ждали, когда она заговорит.